Глава 828. По приказу странного пятиметрового металлического гиганта все магические энергетические колесницы медленно корректировали свой огонь и нацеливались на кентавров. Командиру орков пришлось кричать во всю глотку, но его голос заглушался огнем. Весь 400-метровый участок стены был охвачен взрывающимися огненными шарами. Конечности и органы кентавров и орков разлетелись. Одна за другой сторожевые башни и бастионы рушились, а изнутри доносились испуганные крики орков. «Атака!» Командир орков выкрикнул свой последний приказ. Его огромное тело было разорвано на куски. Оставаться на стенах и защищать город было невозможно. Все орки будут уничтожены еще до того, как прикоснуться к врагу. Со стен взмыли гибкие и проворные силуэты. У них были странные тела и коричневато-серые крылья. Они держали в руках деревянные копья. Гарпии. Это гарпии. Грим был готов. Гарпии даже не успели выстроиться в небе, как на них бросилась сотня боевых машин глазного яблока. Гарпии не обладали сильными телами, как у орков. Кроме того, чтобы облегчить полет, они не носили броню. Их единственным оружием были 5 коротких метательных копий и 1 деревянное. Их способ боя состоял в том, чтобы пролететь над врагом, прежде чем обрушить сверху копья. Как только они исчерпают копья, они возьмут свои 3-метровые деревянные копья и нырнут на землю. Такая боевая тактика была эффективной против врагов без воздушных сил, но это был не более чем самоубийственный шаг против армии магических машин. Когда хрупкие тела гарпий попадали под шквал обжигающих лучей, это было печальное зрелище, на которое невозможно было смотреть. Несколько доблестных воинов гарпий продолжали карабкаться, но тут же были перехвачены. Красные обжигающие лучи приземлились в рядах гарпий. Почти каждая атака уничтожала одного воина гарпию. Они падали на твердую землю, как мешки с картошкой. Их внутренние органы разрывались, они выплевывали кровь, а ряды лучников приканчивали их. С глухим стуком рухнул высокий подъемный мост. Деревянные ворота толщиной в полметра открылись, из города вырвался рой орков. Грим прекрасно понимал, что делает противник, и уже начал готовиться к этой ситуации. 10 магических энергетических колесниц продолжали обстреливать городские стены, остальные 10 открыли огонь по городским воротам. Повсюду кровь, повсюду конечности. Доблестные орки были встречены болезненным ударом. Те, кому удалось пересечь подъемный мост, несмотря на огонь, были встречены шквалом сотен энергетических лучей. Орки, с широко раскрытыми глазами и боевыми молотами в руках, буквально через несколько шагов были изрешечены дырами. Они спотыкались, кровь лилась из всех отверстий. Наконец они упали, но продолжали карабкаться вперед. По полю пронесся второй залп энергетических лучей, и снова стало тихо. Орды орков выбегали из города один за другим, и один за другим они падали на землю. Однако они не могли коснуться ряда могучих металлических гигантов. Наконец, оставив 1000 трупов перед городскими воротами, орки отступили в город, стеная от боли и горя. Армия магических машин воспользовалась возможностью расширить дальность огня и обстреляла высокие сооружения, оставшиеся в городе Макрин. Орки спрятались на другой стороне, у подножия стены с деревянными щитами над головами. Они ожидали момента, когда враги ворвутся в город. Поскольку они не могли выбраться, то должны были ждать, пока враг войдет в город, чтобы вступить с ним в войну. Со свирепостью и отвагой орков они могли бы оторвать несколько кусков от противника в ближнем бою, даже если враги были сделаны из стали. К сожалению, они недооценили решимость Грима, а также ужас армии магических машин с отделившимся мозгом группы позади них. Металлическое тело Гру стояло в центре армии магических машин. Лучи голубой энергии соединяли его с окружающими магическими машинами. В большом городе не было видно ни одного орка или представителя их подчиненных рас. Все прятались в тени и под завалами, выдерживая неоднократные обстрелы. 8-метровая городская стена, наконец, рухнула. Машины с глазного яблока, которые уничтожили гарпий, сформировали группы и полетели в город Макрин. Они парили в 20 метрах над землей и искали всю оставшуюся жизнь в городе. Выжившие орки использовали все трюки, бросая свои топоры, бросая свои сети или просто прыгая в воздух. Число машин глазного яблока начало уменьшаться. Сотрясающие землю шаги эхом отдавались по всему полю боя. Ряды магических машин входили в город, ступая по разбитым камням городских стен и обгоревшим балкам. Они не рассредоточились и не пытались обыскать темные места. Вместо этого они выпускали ракету по любому живому отклику, который они обнаружили через странные драгоценные камни, вставленные в их глазницы. Дюжина энергетических лучей мгновенно уничтожала любого орка, выскочившего из темноты. Почти все здания в городе были разрушены. Почти сотня магических машин подняла винтовки и подошла к маленькому храму. Здесь укрепились последние оставшиеся 2000 орков и кентавров. Они образовали стену своими телами и столкнулись с магическими машинами в печальной схватке. После 2 часов огня среди них уже не было ни одного невредимого орка и кентавра. Даже орк-берсеркер 3-го класса был покрыт кровью. Звериная шкура на его теле почернела от пламени. Орки 2-го класса были сильно ранены. Орк-берсеркер нес на спине 2 гигантских боевых топора, а в руке держал флаг. В городе не было ветра, но флаг развернулся. На нем был изображен орк, поднимающий боевой молот и кричащий в небо. Грим вышел на поле боя со своими адептами. Они стояли в сотне метров от них. Глаза орков были налиты кровью. Племя Вархаммер, базирующееся в городе Макрин, было уничтожено. Они потеряли свой город, свою территорию, своих людей и своих воинов. Скоро они потеряют и храм. Адепты, почему вы нападаете на наши города, убиваете наших людей и разрушаете наши храмы? Почему, возможно, зная, что они оказались в тупике, спросил орк-берсеркер. Причин может быть много, но мне нет нужды объяснять их. Ты и я, всего лишь шахматные фигуры, лишенные истинной свободы воли. Твоя обязанность – защищать этот город, а моя – уничтожить эту плоскость. По какой причине? Кого это волнует? Ответил Грим. Воин-орк знал, что не получит желаемого ответа. Поэтому он помахал флагом в руке и воткнул его в землю. Он потянулся за спину и схватил топоры, прежде чем с ревом броситься на Грима. Орк-берсеркер издал устрашающий боевой клич. Его первоначально 2-метровое тело раздулось в размерах. Его черные ноги издавали громкий звук каждый раз, когда ступали по земле. Издалека он напоминал грохот военных барабанов. Его ударила серия обжигающих лучей. Орк-берсеркер только поднял свой топор и защитил лицо. Затем он прыгнул вперед, позволяя обжигающим лучам врезаться в него. Обжигающие лучи, способные проникать сквозь стены, оставляли лишь маленькие красные точки на теле орка-берсеркера. Они не могли пробить его жесткую кожу. На лице берсеркера появилась злая улыбка. Его топор озарил слабый свет. Топор был всего 2 метра длиной и не мог дотянуться до магических машин, находившихся на расстоянии 2-3 десятков метров. И все же, как только свет покинул оружие, по 5 лучникам прошлась рябь. Магические машины перестали стрелять и просто взорвались, как фейерверк. Глава 829. Орк-берсеркер устроил резню. Его рот исказился в злобной улыбке. В его теле начала пульсировать взрывоопасная сила. Его разум быстро очистился от всякой рациональности. Он хотел пробиться в толпу и уничтожить все на своем пути. На увеличенной спине орка-берсеркера виднелся силуэт орка, поднимающего боевой молот. Такое же было изображение на флаге. И без того свирепый орк стал неудержимым после получения благословения божественной силы. При каждом шаге его босые ноги глухо стучали по земле, оставляя на ней трещины и воронки. Ни одна магическая машина не могла выдержать атак 3-го класса и режущей способности этих странных рябей. Честно говоря, рябь, которую посылал орк-берсеркер, не была магической способностью. Это не рыцарская боевая техника, созданная с помощью комбинаций жизненной энергии. Это чистая, неистовая сила. Сила орка-берсеркера была теперь на уровне 37 очков. С каждым взмахом его топоров яростная сила давила на воздух у топоров. Затем воздух сжимался в видимую рябь, прежде чем распространиться наружу, к врагу. Таким образом, берсеркер сумел создать альтернативную форму дальней атаки, используя свою силу, несмотря на то, что у него не было таких способностей. Лучники разлетелись на куски. В прошлом магические машины 1-го класса всегда были теми, кто сокрушал врага. Сегодня жертвами стали они. Возможно, орк-берсеркер и впал в исступление, но он знал, что его главным врагом сейчас был человек-адепт в красной мантии, красными волосами и черными глазами. Сотня метров – это не более 7-8 секунд. В одно мгновение он прорвался сквозь строй лучников и оказался перед Гримом. Позади него остались 17 магических машин, либо расколотые на части, либо раздавленные. Раздалась серия взрывов. В Грима полетел топор, неся с собой 4 волны воздушной ряби, 1 горизонтальную и 3 вертикальных. От такой атаки магическая защита не спасет. Это главная причина, по которой большинство заклинателей не любили вступать в ближний бой. Большинство заклинаний, которые использовали заклинатели, были результатом концентрации энергии элементия. Так было даже для заклинаний с одной целью. Когда заклинание попадало в цель и взрывалось, оно рассеивалось. Однако все боевые профессии были способны концентрировать свою силу. Этот навык давал бойцам уникальную способность проникать и прорывать оборону гораздо эффективнее, чем заклинатели. Магматические щиты грима могли выдержать от 2 до 3 магических атак адепта того же класса. Однако они не могли блокировать удар бойца того же класса с близкого расстояния. Столкнувшись с ударом орка-берсеркера 3 класса, он без колебаний телепортировался. Раздался огненный взрыв. Когда вспыхнул огненный ореол, огромное тело грима появилось на пустом месте в сотне метров от него. Мэри издала боевой клич, превратилась в багровую тень и вступила в бой с берсеркером. Это была схватка, но, по правде говоря, орк-берсеркер был единственным, кто атаковал. Мэри изо всех сил старалась увернуться. После увеличения своей силы до продвинутого 2 класса и многократных столкновений с сильными врагами Мэри уже накопила стратегии и методы борьбы с высокоуровневыми врагами. У стоящего перед ней орка-берсеркера было 37 очков силы, но его ловкость не превышала 18. Такие атрибуты могли позволить орку уничтожить существо 1 класса, но его дикие атаки не могли догнать проворную Мэри с ее 27 очками ловкости. Тем не менее, Мэри также пыталась ударить своими разъедающими кровь когтями. Она никак не могла проникнуть сквозь невидимое жизненное силовое поле вокруг него. В мирах высокой магии невидимые силы, такие как дух и жизнь, могут образовывать ужасающую силу, когда достигают определенной степени плотности. В частности, когда жизненная энергия была достаточно высокой, чтобы исказить пространство и магнитные поля, возникало невидимое жизненное силовое поле. Если Мэри войдет в зону действия силового поля орка, любой момент колебания или ошибки может обернуться для нее катастрофой. С наступательной силой этого берсеркера 3 класса, один удар, нанесенный по Мэри, разнесет ее на куски. Такая атака, возможно, и не смогла бы убить ее мгновенно, но она не желала испытывать такую ужасающую боль. Битва между Мэри и орком-берсеркером повергла поле боя в хаос. Все багряные адепты и магические машины должны были уклоняться от воздушной ряби, которая летала повсюду. В сотне метров от них взревел грим. 3 6-метровых огненных демона ужаса поднялись с земли. Убить грим издал глубокий рык и отдал приказ. Армия лучников и защитников щитов бросилась вперед со всех сторон и начала атаку на последние остатки орков. Огромный громовой дракон 3 класса был особенно привлекательным среди машин. Увидев это существо, которое должно было существовать только в легендах, бешеная воля орка-берсеркера на мгновение остановилась. Однако эффект происхождения души орков заставил орка-берсеркера оставаться в ярости. Он начал атаку на Армса. Битва завершилась через 30 минут. Как и ожидалось, остатки орков были убиты магическими машинами. Как только последний воин орков, стоявший перед храмом, был побежден, битва завершилась. Когда пылающее тело грима появилось перед дверями храма, на его пути встали 3 хрупких и тощих орка-шамана. Один 8-метровый орк-шаман был достаточно высоким для человека, но он такой же маленький, как гном, перед 6-метровым огненным демоном. Грим опустил голову, его ярко-желтые горящие глаза уставились на шаманов. Он с сарказмом заметил: 2 класс и 2 первых класса. Что это? Вы собираетесь остановить меня? Один день и одна ночь молитвы истощили все силы и дух 3 орков-шаманов. Но что действительно приводило их в отчаяние, так это их неспособность связаться с великим богом-зверем. Казалось, их прервало какое-то вмешательство. Они уже потеряли необходимую связь с главным храмом Помписа, не говоря уже о том, чтобы общаться с богом-зверем Оругером. Без благословения бога-зверя сила воинов-орков в битве значительно уменьшилась. Если бы храм не сохранил немного силы веры перед боем, он, вероятно, рухнул бы во время бомбардировки. Теперь единственный в городе орк 3 класса лежал в луже крови. Громовый дракон 3 класса, который сражался с ним, тоже был покрыт ранами, но он быстро восстанавливался после лекарства адептов. Остальные орки либо погибли в бою, либо были искалечены до неузнаваемости. В этот момент 3 старых и слабых шаманов были единственными в городе Макрин, кто мог остановить наступление врага. «Злые захватчики, если вы уйдете, мы не станем вас преследовать», крикнул орк-шаман. Его костлявое тело покрывали багровые и черные пятна, появившиеся от старения. От этих слов у него перехватило дыхание. Глядя на него, можно было сказать, что он недалек от смерти. Однако гордость и слава орков, пронизывавшие его тело, заставляли его стоять перед огненным гигантом. «Преследовать? Ха-ха-ха!» Гримм громко рассмеялся, как будто только что услышал самую смешную шутку в мире. «Возможно, вы не слышали. Поэтому повторюсь, мы здесь не для того, чтобы вторгаться. Мы здесь, чтобы уничтожить эту плоскость». Когда громкий голос Гримма прозвенел, его пылающая рука опустилась вниз. Глава 830. Некогда оживленный город Макрин превратился в руины. Кроме камней и черепицы, здания были сожжены. Армия магических машин начала искать добычу, как только огонь потушили, и температура немного снизилась. Гримм не стал вмешиваться. Вместо этого он привел адептов прямо в храм и начал тщательное, серьезное исследование каждого дюйма земли и каждого узора. Энергетическая система плоскости Стронгвуд разительно отличалась от системы мира адептов. Орки уделяют больше внимания раскрытию потенциала физического тела. Они верили в бога-зверя Аругера и, в свою очередь, получали от него большое количество благословений. Однако большая часть этой божественной магии использовалась для улучшения их телосложения. Это вспомогательные благословения, и не могли использоваться в качестве боевых техник. Более того, орки-шаманы не зацикливались на приобретении знаний и техник, как это делали адепты. Вместо этого они полностью посвятили себя восхвалению и поклонению богу-зверю Аругеру. Если они могли завоевать благосклонность бога-зверя, они могли повысить свой класс через божественную силу и укрепить себя через ее использование. Вот почему храмы были единственным способом шаманов-орков общаться с богом-зверем Аругером. Гримм и другие разрушили храм в городе Макрин. Никто в радиусе 100 километров от этого места не мог получить божественного благословения бога-зверя Аругера. Если бы божественная сила бога-зверя не наделила силой орков, они были бы группкой зверей против ведьм. Если думать о зверином боге Аругере как об источнике их божественной магии, то храмы были ретрансляционными станциями божественной силы. Именно через храмы окружающие деревни получили возможность общаться с богом-зверем, используя свои алтари. Это то, что адепты называли каналами веры. Эти каналы веры работали в обоих направлениях. Они могли собрать силу веры орков и передать ее богу зверей Аругеру. Они также могли питать божественную силу через свою веру. Чем величественнее алтарь, тем шире канал веры. Маленькие алтари бога зверя в деревнях орков могли, в лучшем случае, передавать силу первого класса. Более крупные города могли передавать силу второго класса. Между тем, средние и малые города, такие как Макрин и Уизеруэтер, могли передавать энергию до третьего класса. Во всей империи орков, включая главный храм Помпея, было только три больших алтаря, способных передавать силу четвертого класса. Если северные ведьмы избегут этих трех областей и переживут первую волну возмездия со стороны орков, у них будет достаточно уверенности в завершении этой проблематичной миссии. Как ветеран вторжения, Гримм и сам прекрасно понимал весь этот процесс. Однако в данный момент он посвятил все свое внимание и понимание анализу и исследованию храма бога-зверя. Если обычные орки были простыми односторонними приемниками, то храмы бога-зверя были контрольными и ретрансляционными платформами, способными принимать и посылать энергию. Гримм был искренне восхищен этой системой. Если бы он смог понять принципы, стоящие за этим, он мог бы с помощью чипа собрать силу своих подчиненных или даже свою собственную силу и отправить все это другой группе людей. Однажды Гримм узнал из книги, что в одном из уголков мультивселенной существует группа необычных арканистов. Как заклинатели, они могли творить заклинания, подобно магам, адептам и колдунам. Однако главным фактором, отличавшим их от магов и адептов, была их исключительная способность собирать силу у многих людей. Они могли разделить самую малую часть силы со всеми союзниками и собрать силу каждого для использования. Говорили, что величайшими изобретениями арканистов были их два магических сооружения – бассейн магии и бассейн заклинаний. Бассейны магии – уникальные сооружения, используемые для сбора магической энергии. С ними арканистам больше не нужно было медитировать и накапливать магическую энергию, и им не нужно тратить год за годом на повышение духа. Вся дополнительная магическая энергия от их ежедневных медитаций будет храниться в этих бассейнах. Когда они сражались с врагами, они могли использовать чистую магическую силу бассейна. Эффекты бассейнов заклинаний были схожи. Единственное отличие состояло в том, что они не хранили чистую, хаотичную магическую энергию, а формировали и закрепляли заклинания. Арканисты хранили заклинания, которые им не требовались. Затем они могли использовать эти заклинания, когда необходимо. Таким образом, У них была вся магическая сила и заклинания, в которых они когда-либо нуждались. Они могли измотать любого противника того же класса. Однако у таких арканистов был огромный недостаток. Их дух всегда будет ниже, если сравнивать их с противниками того же класса. Если противнику удавалось нарушить связь их душ с бассейнами, то их сила регрессировала от мастера магии к простому ученику. Следовательно, чтобы не быть отделенными от своих бассейнов, великие арканисты, восьмой класс, провели исследование и разработали башню, которая могла следовать за ними по всему миру. Таким образом, великие арканисты быстро поднялись. К сожалению, арканисты, которые любили знания больше, чем собственную жизнь, в конечном счете пали от рук некоего могущественного бога. Великая империя арканистов, которую они когда-то основали, исчезла, оставив руины в глубинах различных плоскостей. Причиной их поражения была могущественная богиня магии. Тогда империя была процветающей и могущественной. Чтобы получить учеников с лучшим сродством элементия, они вторгались в большие и малые плоскости под властью различных богов. Они распространяли тайные знания и выращивали учеников. Естественно, могущественные боги мира богов были недовольны и много раз сражались против арканистов. К сожалению, с помощью их многочисленных магических сооружений и тайных башен даже главным богам было трудно победить могущественных великих арканистов. В конце концов, некоторые арканисты довели свои поиски знаний до крайности. Они начали захватывать богов, чтобы исследовать их секреты. Мир богов не был бы так разъярен, если бы арканисты сражались только за плоскости верующих. Однако, когда арканисты обратили свои взоры к самим богам и начали препарировать их, как будто они были низшими магическими существами, они пришли в небывалую ярость. И все же, что они могли сделать? Могущественные боги, жившие в течение нескольких сотен тысяч лет, собрались вместе и начали обсуждать этот вопрос. Они придумали зловещий план. При содействии различных богов, богиня магии с силой главного бога, восьмой класс, добровольно разрушила свое царство, рассеяла своих верующих, отказалась от своего бессмертного тела и перевоплотилась в маленькую девочку с удивительным талантом. Эта девушка случайно была обнаружена арканистами, которые привели ее в свои башни и культивировали ее. Она стала арканистом высокого класса и самым молодым великим арканистом в истории. Более того, она начала продвигать своего рода обширную магическую сеть. Только когда она стала великим арканистом, ее потрясающая идея была подхвачена другими великими арканистами. Вместе они начали исследование этой сети. Молодая и симпатичная арканистка надеялась, что все великие арканисты будут предлагать свои бассейны. Затем они использовали бы эти мощные башни в качестве фундамента для создания магической сети, которая могла бы охватить всю мультивселенную. Таким образом, будь то великие арканисты, высококлассные арканисты или даже обычные, они могли бы подключиться к магической сети, где бы они ни находились. Затем они могли вооружиться, чтобы победить всех врагов. Этот потрясающий и удивительный план из уст хорошенькой молодой женщины-арканиста мгновенно взволновал всех великих арканистов. С поддержкой всех этих великих арканистов начался план строительства магической сети. Спустя тысячу лет они, наконец, сумели построить предварительную магическую сеть. Чтобы почтить память этой молодой и красивой девушки, они решили использовать ее башню в качестве ядра для активации и запуска всей системы. К сожалению, в самый ответственный момент церемонии девушка, которая выполняла функции хозяина магической сети, добровольно пожертвовала собой и взорвала всю магическую сеть. Поскольку магическая сеть соединяла тайные башни всех арканистов, они потерпели бедствие. Этот шокирующий взрыв поглотил всех арканистов и их башни. Без сомнения, большинство арканистов погибло в этом взрыве. Тем временем богиня магии, у которой было уничтожено только ее физическое тело, вернулась в мир богов и была принята с ошеломляющим гостеприимством. При поддержке нескольких могущественных пантеонов эта богиня магии взошла на трон, став одним из немногих богов девятого класса. Гримм был впечатлен терпением и стратегическим видением богов, когда читал эти древние записи. Однако теперь, когда он вступил в контакт с миром богов, у него появилось странное чувство, что боги украли достижения арканистов. Каналы веры и их функции заставили его подумать об арканистах. Возможно, когда богиня магии восстановила свою личность как бога, она принесла с собой неожиданные изменения в мир богов. Глава 831. Битва в храме бога-зверя внезапно закончилась. Армия магических машин оставалась в руинах Макрин в течение 2 дней. Они отремонтировали поврежденные машины. Грим воспользовался этой возможностью, чтобы провести тщательное сканирование храма, а также магических узоров и божественных рун. Как только он закончил, армия магических машин снова отправилась в путь. Конечно, храм бога зверя был разрушен. Магические энергетические колесницы двигались к следующему городу орков. Тем временем Грим и Алиса спрятались в колеснице и начали вместе исследовать свои трофеи. Самой большой добычей после разрушения города Макрин был флаг племени, который установил на поле боя орк-берсеркер 3-го класса. С помощью детального и всестороннего сканирования чипа Грим подтвердил, что этот флаг племени Вархаммер обладает способностью ловить души. К нему были привязаны души всех орков племени, которые погибли в битве. Он превратил их в странных существ, которые были очень похожи на земных духов. Естественно, духовная сила типичного орка не позволяла им сохранять память и сознание души, покидая свои физические тела. Таким образом, единственными вещами, которыми они обладали, были чистые инстинкты и сильная страсть к битве. Спустя сотни и тысячи лет в этом флаге собрались души бесчисленных орков, и их объединенное сознание породило несколько странных духовных существ. Эти духи были известны как героические духи. Такие духи не имели реальной формы. Они могли поддерживать свое существование, только привязываясь к племенным тотемам, и ключом к их дальнейшему существованию была сила веры, а также новая энергия души. Они могли поглощать силу веры и души недавно умерших воинов-орков. Конечно, сила веры, которую они впитали, забиралась богом-зверем Оругером, как только она достигнет определенного уровня. Некоторые из самых исключительных героических духов выбирались, чтобы войти в царство бога-зверя Оругера. Там у них будет новое тело, выкованное с использованием божественной силы, и они будут служить великому богу-зверю в другом мире. Эти племенные тотемы с героическими духами внутри также могли обеспечить племена орков великими магическими благословениями. Таинственная аура племенных тотемов повышала телосложение, силу, ловкость, дух, гибкость конечностей и время реакции всех орков. Между тем, в больших орочьих племенах, живших более 10 тысяч лет, существовали духовные существа, которые превосходили даже героических духов, духи предков. Эти духи не только могли увеличить боевую мощь орков с помощью ауры, но и могли временно покинуть свои племенные тотемы и завладеть телом чемпиона племени. Это была особая способность, на которую в прошлом были способны только посланники бога. Из-за перехвата великих ведьм, бог-зверь Оругер еще не сбросил ни одного клона или воплощения в плоскость Стронгвуд. Однако он мог передавать некоторую силу по каналам веры. Если посланник бога 4-го класса будет использовать такой метод одержимости в битве, то даже несколько ведьм 4-го класса не смогут справиться с ним. Таким образом, чем больше Грим разбирался в тайнах Стронгвуд, тем осторожнее был. Его нынешняя сила находилась на очень неудобном уровне, где ее было недостаточно для борьбы с более сильными врагами и слишком много для слабых врагов. Когда он превращался в пламенного демона, огненный трон позволял ему сокрушать противников того же класса. Однако, даже если его атаки могли нанести определенное количество урона противникам 3-го класса, его собственное тело было несколько хрупким по сравнению с ними. К счастью, у него был Армс в качестве телохранителя. В противном случае, армия магических машин уже была бы превращена в металлолом. И все же больше всего от этой поездки выиграл не Грим. Это была Мэри. Будь то орк-шаман 3-го класса, которого они убили в первом бою, или орк-мастер клинка 3-го класса, которого они поймали по пути, или даже орк-берсеркер, которого они убили в городе Макрин. Ни одна капля крови не пропала даром. Мэри поглотила все. Из-за этого Мэри пребывала в состоянии постоянной сонливости. 4 сдавшихся адептов, которые следовали за этой экспедицией, больше не конфликтовали с багряным кланом после всех этих дней совместной работы. Не имело значения, была это ежедневная разведка или работа с магическими машинами. Они вели себя нормально. С этими подчиненными, у Грима было гораздо больше свободного времени. Ему больше не нужно лично разбираться с мелкими нападениями орков по пути. Все это оставалось на других. И только когда появлялись какие-нибудь чересчур сильные орки 2-го или 3-го класса, Грим звал с собой Армса, чтобы быстро расправиться с врагом. Все остальное время Грим изучал флаг племени под руководством Алисы. Работа по расшифровке шла очень гладко. Причина того, что работа по расшифровке чипа продвигалась так быстро, была связана с ростом духа Грима. а также глупостью и прямолинейностью орков. Важно было знать, что даже в мире адептов реальное значение имели только 60-70% рун. Остальные помещались в массив только для того, чтобы обмануть и запутать врага. Многие массивы намеренно использовали сложные и изящные руны-приманки, чтобы скрыть истинное назначение массива. Однако новые массивы и божественные руны, которые Гримм отсканировал в храме бога-зверя, не подверглись никакому искажению или фальсификации. Это косвенно снизило нагрузку на чип. Орочьи руны покрывали почти 30% тайн плоскости Стронгвуд. Если бы Гримм смог получить полное понимание этих рун, это продвинуло бы его рунические исследования на следующий уровень. По крайней мере, усиление, обеспечиваемое трансформацией огненного демона Гримма, может быть выше. Следующим городом был Андерл, в 400 километрах отсюда. Армия магических машин прибыла в Андерл всего за 2 дня. Высокие стены были сложены из каменных плит. В стену было вбито несколько заостренных деревянных кольев, к которым были приколоты скелеты. Судя по одежде скелетов и их размерам, это были представители других рас, потерпевших поражение в битве. Бастионы были низкими и имели крошечные входы. Маленькие щели позволяли низкорослым воинам-мышелюди колоть копьями изнутри. Все здания в городе были исключительно высокими и великолепными. Однако их поверхность не подвергалась тщательной полировке. Похоже, что орки Андерл знали о прибытии армии магических машин. Всего один взгляд издалека, и можно увидеть множество орков в городе. Как будем сражаться? Несколько багряных адептов собрались возле Мэри и молча ждали ее указаний. Мэри стояла на вершине магической энергетической колесницы. Она начала смеяться. «Юди, ты возьмешь с собой 100 лучников, 30 защитников щитов, 5 магических энергетических колесниц, и вы построитесь слева. Наездники волков, прячущиеся в 2,5 километрах отсюда, могут попытаться атаковать наши ряды оттуда. Их может быть десятки тысяч, понял? Анил, ты поведешь 50 лучников, 20 защитников щитов, 5 магических энергетических колесниц и встанешь на левом фланге. По данным разведки, примерно 7000 воинов-орков прячутся в лесу в 1,5 километрах оттуда. Держите их внутри этого леса, понял? Дезира, я оставляю тебе линию фронта. У тебя будет 100 лучников, 30 защитников щитов и 10 магических энергетических колесниц. Взорви этот город, разнесите все в пух и прах, да, леди Мэри. Все остальные остаются со мной. Подождем и нанесем удар по врагу, как только покажутся главные силы, поняли? Медуза Дана и ведьма София приняли приказ, как и 2 других новых адепта. Тем временем отколовшийся мозг Бру и гоблин Титул слонялись рядом с ней. Все трое были 2-го класса, каждый со своей фракцией и происхождением. У этих двоих не было никаких обязательств или необходимости слушать Мэри. Как лидер этой группы, Гримм еще не проявил себя. Вместо этого он выпустил дух Мора из сшитого голема-призрака. Враги, с которыми они столкнулись за последние несколько дней, были слишком сильны, без шансов для 2 марионеток 1-го класса. Это была возможность. Когда гигантские огненные шары из магических энергетических пушек влетели в город Андерл, началась новая битва. Помня о болезненном уроке города Макрин, командир орков Андерл не стал держать все свои силы в тесноте внутри города. Вместо этого они выстроились вдоль стен. Как только враг начал атаковать город, орки, скрывающиеся в отдалении, бросились на армию магических машин левого и правого флангов. В небо из города поднялась большая армия крылатых людей. Они намеревались прорваться к центру армии магических машин и втянуть эту ведьму в изнурительный ближний бой. Глава 832. К сожалению, хотя идея командира орков была хороша, он трагически столкнулся с Гриммом и адептами. С их количеством глазных машин поле боя было практически прозрачным для них. Не имело значения, насколько хорошо спрятались орки. Они не могли избежать от сенсоров машин глазных яблок. Они представляли собой большое скопление слепящих красных точек, скрытых в лесу и на равнине. Орки могли только пытаться использовать стратегию, чтобы компенсировать разницу в военной мощи. Однако эти орки были целеустремленными варварами, которые только и знали, как бросаться на врага. У них не было ни стратегии, ни тактики. Следовательно, битва при Андерл еще раз доказала мощь адептов и поверхностную силу племен орков. Любой в армии орков был бы отличным солдатом с точки зрения телосложения или боевых способностей. К несчастью, слабые и сильные менялись местами, когда имели дело с армией магических машин. Сражение длилось всего 3 часа. Командир орков, не видевший никакой надежды на победу, Протрубил врог отступления. Воины-орки неохотно проглотили этот горький плод и утащили свои изломанные и избитые тела вдаль, не оглядываясь. Поскольку это была битва на равнинах, армия магических машин не имела возможности преследовать орков. Армия магических машин не осмелилась нарушить собственное построение и рассредоточиться, чтобы схватить поверженных врагов. Если бы они попали в засаду, армия машин, несомненно, понесла бы огромные потери. Более того, целью этой атаки было не убийство орков, а разрушение их алтарей и храмов. Армия магических машин попала в засаду, когда они вошли в город. В общей сложности они потеряли 30 магических машин. Однако воины-орки второго класса были серьезно ранены шквалом атак лучников. В плоскости Стронгвуд не было экипировки устойчивой к магии, а рычьи элиты носили только кожаные доспехи из меха. Хотя такая броня обладала определенной степенью сопротивления магии, она не могла выдержать свирепости и частоты атак лучников. Когда орки ворвались в ряды машин, чтобы нанести удар, лучники не обращали внимания на дружественный огонь. Они продолжали выпускать свои магические энергетические лучи. Орки могли выдержать такие атаки в течение 30 секунд. Однако, сколько машин они могли бы уничтожить за эти несколько секунд? Не говоря уже о том, что в рядах магических машин оставалось значительное количество защитников щита. Боевые машины держали в руках стальные щиты и специализировались на защите в ближнем бою. Дух Мора, возможно, и не был смертельным врагом на поле боя, но его способность распространять чуму и болезни была непревзойденной. Дух воспользовался случаем, чтобы распространить споры чумы. Споры прикреплялись к побежденным оркам. Когда орки разбежались по окрестным деревням, споры попали в различные поселения орков. Именно тогда дух Мора проявит свою истинную мощь. Между тем, сшитый голем-призрак был странным существом, похожим на духовных существ. Несомненно, это было проклятие воинов-орков. Его необычное тело, сшитое из ткани и камней, позволяло ему оставаться невредимым при любом физическом нападении. Между тем, три его призрачных стража могли напрямую атаковать душу врага. Сильные тела орков были совершенно бесполезны. На самом деле, это сделало их более восприимчивыми к методам голема-призрака, что позволило ему легко вторгнуться в их тела и превратить их в рабов души. Сшитый голем-призрак был ужасающим духом, бродящим по полю боя, в то время как три воющих призрачных охранника, кружащие вокруг него, иногда нападали на орков. Если одержимость проваливалась, призрачные стражи вырывались из тел орков в виде пятнышек белого света и начинали искать следующую цель. Если одержимость удавалась, воин-орк становился рабом призрачного голема. Он поворачивал оружие и начинал нападать на окружающих его товарищей. Как только раб души умрет, его душа сжиралась големом-призраком. С тремя призрачными големами, аура призрачного голема становилась сильнее. Казалось, что он скоро продвинется. Честно говоря, после столь долгого следования за гримом и бесчисленных сражений, им тоже пора продвинуться. Иначе они не смогли бы угнаться за невероятной скоростью продвижения грима. Мэри и остальные легко покорили Андерл. По какой-то причине в этой битве не было сил третьего класса. Немногие оставшиеся вторые классы тщетно пытались замедлить продвижение армии магических машин. К сожалению, они были встречены совместными атаками Мэри и Тигула. Только когда Андерл был завоеван, а выжившие орки и шаманы уничтожены, Грим медленно вышел из своей колесницы. В этой битве он получил еще один флаг племени, а также множество новых орочьих рун. Этих вещей было достаточно, чтобы он продолжил свои исследования. Третий город был известен как Гордунни и находился в 200 километрах от Андерл. К сожалению, когда Грим и его армия прибыли в Гордунни, они поняли, что город полностью эвакуирован. Количество и сила орков в этом городе не могло сравниться с Макрин или Андерл. Таким образом, орки знали, что они бессильны, и у них не было другого выбора, кроме как взять свои семьи и бежать. Однако Грим послал дух Мора. Споры чумы распространились в каждой деревне или городе орков по пути, загрязняя источники воды. Грим даже намеренно освободил большую группу заключенных орков, оставив глубоко спрятанные вирусы чумы в их телах. Единственная причина, по которой Грим сделал это, сокращение их населения. Это повлияет на систему веры орков. Грим был не единственным, кто сделал это. Каждый отряд ведьм, отправлявшийся на задание, получал аналогичные задания по распространению эпидемии вирусов. В конце концов, ведьмы не собирались завоевывать это место. С примитивной системой здравоохранения в Стронгвуд и их жалким количеством шаманов, лечить орков не получится. Цивилизация мира адептов столкнулась с цивилизацией плоскости Стронгвуд, и это закончилось сокрушительным поражением. Если бы бог-зверь не поддерживал орков, то северные ведьмы легко заставили бы орков из Стронгвуд подчиниться, превратив их в источник рабов-ведьм. Однако, теперь, ведьмы пытались силой уничтожить плоскость, чтобы установить господство и сделать пример из врагов. Каждая отдельная форма жизни, живущая в плоскости Стронгвуд, испытает неизбежное бедствие в течение месяца, превратившись в бесчисленные мстительные духи. Что касается того, как уничтожить плоскость, у Грима были только смутные представления о том, как это сделать. Он знал, что нужно уничтожить плоскостное происхождение, однако он понятия не имел о деталях. Это была тайна, тщательно охраняемая ведьмами, и у Грима не было никаких шансов получить такие знания. В любом случае, это определенно связано с кровавой церемонией, которую ведьмы смерти готовили в Уизеруэтер. Империя орков еще не осознала свою участь. Они просто продолжали накапливать силы и готовились к контакту с богом-зверем, чтобы изгнать злых ведьм. Откуда эти глупые орки могли знать, что ведьмы здесь, не чтобы победить их? Они здесь, чтобы уничтожить их. Ведьмы, отправившиеся на задание, воспользовались нерешительностью орков и нанесли удар, уничтожив все их города и храмы в радиусе 500 километров от Уизеруэтер. Похоже, теперь у империи орков не было другого способа остановить северных ведьм, кроме как собрать все свои силы. Только орки второго класса и выше могли пройти через зону чумы и пробраться в город Уизеруэтер. Уничтожив три города орков и храмы бога-зверя, Грим без колебаний повел свою армию магических машин обратно в Уизеруэтер. Как именно они собираются уничтожить целую плоскость? Через 11 дней армия магических машин во главе с Гримом Первой вернулась в Уизеруэтер. Их результаты в битве были настолько великолепны, что они получили личную аудиенцию с лидером ведьм смерти Хесуной. Там, в огромном зале Совета Орков, Грим и Алиса встретили ведьму четвертого класса, которую не видели уже долгое время. Глава 833. Юстиф и Грим и остальные уехали из Уизеруэти только на полмесяца, но все здесь стало таким незнакомым. Некогда голубое небо стало темно-красным. Странные и блестящие ленты элементия плыли и парили в воздухе, переплетаясь друг с другом и образуя красивую сцену. Все орки в радиусе 500 километров от города были либо захвачены ведьмами, либо бежали в отдаленные места. Это единственная причина, по которой этот причудливый пейзаж еще не обнаружен орками. Грим поднял голову и посмотрел на блуждающие огни, которые почти опустились на крышу зала Совета орков. У орков осталось не так уж много времени. Эти чудесные, прекрасные и кажущиеся призрачными призматические огни не были неосязаемыми. Они сформированы из магического элементия, просачивающегося из города Уизеруэтер. Это был знак того, что церемония жертвоприношения, которую готовили ведьмы смерти, уже началась. Чтобы не втянуть орков в полномасштабное противостояние, церемония не полностью приведена в действие. Ведьма смерти Хесуна ждала в зале совета, на ее нежном и холодном лице не было ни единого выражения. Уже не в первый раз Грим задавался вопросом, не превратила ли Хесуна свое тело в подобие мертвых принцесс. В противном случае, учитывая склонность ведьм смерти вступать в контакт и поглощать негативную энергию, ее плоть и кровь не должны сохраняться в таком совершенном состоянии. Конечно, нельзя сбрасывать со счетов возможность того, что Хесуна практиковала какую-то тайную технику, чтобы сохранить свою внешность и предотвратить разъедание негативной энергией. Тем не менее, ведьма смерти, отказывающаяся принять силу смерти, полностью противоречила сути ведьмы смерти. Вот почему Грим был вполне уверен, что-то, что скрывалось под красивым лицом и кожей Хесуны, было не живой плотью, а полностью мертвым и гнилым мясом. Запах ее трупной гнили, вероятно, можно было обнаружить за много миль, если бы она не скрывала его тайными методами. Именно это понимание позволило Гриму не очаровываться ледяной красотой Хесуны. Самой ценной вещью для ведьмы смерти четвертого класса была ее сила смерти четвертого класса, а не этот мешок кожи или ее внешность. В сердце Хесуны поднялся гнев, когда она увидела, как Грим и Алиса бок о бок вошли в зал. Как Алиса могла быть такой бесполезной? Похоже, ей не удалось очаровать адепта мужчину, и вместо этого очарована была она. Как такая ведьма могла стать одним из лидеров? Эту мысль разделяли все северные ведьмы. Те, кто мог наслаждаться роскошью и славой в северных землях, были только могущественными ведьмами. Между тем адепты мужского пола были либо подчиненными, либо наложниками. Им было строго запрещено достигать статуса выше северных ведьм. Этот крайне извращенный идеал превосходства ведьм был основной верой всех северных ведьм. А как насчет романтических отношений между мужчинами и женщинами и чувства любви? Эти фальшивые вещи вообще не существовали в сознании большинства северных ведьм. Если бы не их собственные биологические потребности и потребность в потомстве, большинство северных ведьм закрыли бы северные земли и запретили бы любым адептам мужского пола входить на их территорию и соблазнять более слабовольных молодых ведьм. С точки зрения Хесуны, Алиса, не сумевшая манипулировать мужчиной-адептом, несмотря на то, что была лидером ведьм судьбы, уже потерпела неудачу, не говоря уже о том, что она ставила себя на один уровень с ним. Все это признаки того, что Алиса падала к разврату. И все же Алиса была лидером ведьмовской фракции. Возможно, она была еще только второго класса, но обладала такой же властью, как и Хесуна в Совете Ведьм. Хотя Хесуна и была расстроена, она не показывала своих эмоций. Вместо этого она казалась спокойной и собранной. «Вы быстро вернулись. Вы закончили миссию, которую я вам поручила». Ее тон был холодным и лишенным всякого тепла. Тем не менее, для ведьмы четвертого класса это уже было достаточно мягким отношением к Гриму и Алисе. Любой другой адепт второго класса не имел бы шанса стоять перед Хесуной. Воспоминание о том, как она гордо стояла на спине мертвого дракона четвертого класса Артеста, сражаясь с другим драконом четвертого класса, было запечатлено в памяти Грима. «Да», — мягко улыбнулась Алиса, — «это вещи, которые мы привезли». Грим взмахнул руками, и в центре зала появились три флага из шкур животных, наполненных рычьим ароматом. Зал Совета Орков сразу же окутала дикая и первобытная аура. В ушах смутно слышались глухие звуки орков. Флаги племен Вархаммер, Дакка и Платирок. Хесуна безучастно кивнула. Из дюжины отрядов ведьм, войска Алисы первыми завершили миссию и вернулись в Уизеруатер. Если говорить серьезно, их миссия была не самой трудной, однако и не самой простой. Тот факт, что Алисе удалось прийти раньше всех остальных групп, косвенно свидетельствовало о силе и эффективности ее группы. Важно отметить, что среди некоторых других групп были ведьмы третьего класса. Между тем, в группе Алисы не было адептов высокого класса, кроме громового дракона третьего класса. Поскольку им удалось выполнить свою миссию, они должны были получить заслуженную награду. Хесуна щелкнула ладонью, перед ней зависли три магических шара разных цветов. Это три части высшего знания, о которых мы договорились заранее. Теперь можете забрать их. Помните, что вы можете показывать это знание только ведьмам. Вы не должны распространять их на других. В черных глазах Грима, молча стоявшего позади Алисы, вспыхнуло яркое пламя. Слова Хесуны не могли не тронуть его сердце. Это были единственные три части знания, которых ему сейчас не хватало. Как только он доберется до них, стать адептом третьего класса будет только вопросом времени. Возможно, из-за того, что она чувствовала страсть, пылающую в Гриме, Алиса слегка взглянула на него и напомнила, чтобы он оставался спокойным. Затем она шагнула вперед и взяла три магических шара света. «Раз уж вы достигли своей цели, будете ли вы участвовать в предстоящей битве? Если вы готовы продолжать сражаться за нас, ведьм смерти, у меня для вас есть еще кое-что». На этот раз Хесуна достала странную волшебную лампу. На ней были выгравированы всевозможные таинственные узоры. «Проводник судьбы», Алиса чуть не застонала, когда произнесла название лампы. Судя по ее виду, она была втянута во внутреннюю борьбу, полную нежелания. Проводник судьбы был частью магической экипировки судьбы. Этот предмет бесполезен в руках адептов, но в руках ведьмы судьбы, такой как Алиса, он может высвободить мощь не слабее псевдоартефакта. Если бы Алиса могла зажечь ее, пока она пересекала реку судьбы, она никогда бы не заблудилась. Проводник судьбы сможет безопасно вернуть ее душу обратно в тело, независимо от того, в какой ситуации она оказалась. Вот в чем был истинный смысл существования проводника судьбы. Наконец, тоскующий взгляд Алисы оторвался от волшебной лампы. «Нет, спасибо. Силы нас, ведьм судьбы, недостаточно для участия в предстоящей битве. Я желаю как можно скорее вернуться в мир адептов». Грим, стоявший позади Алисы, задумался. В конце концов он решил не высказывать своих мыслей. «Ну что ж, хорошо. Ты и твои люди должны остаться в Уизеруатер еще 3 дня. Через 3 дня мы проведем церемонию жертвоприношения. Прежде чем начнется церемония, мы откроем сверхдальний портал, чтобы отослать часть наших сил. тогда и сможете уйти. Ни шагу отсюда в эти 3 дня. В противном случае мы, ведьмы смерти, не будем нести ответственность за несчастные случаи, которые произойдут. Хесуна не шутила. Когда Гримм и Алиса вернулись в поместье орков, двери уже охраняла группа нежити. Поместье было большим, но если запихнуть туда 100 магических машин и несколько десятков магических энергетических колесниц, места уже не хватит. К счастью, магическим машинам не нужно было места для отдыха. Дюжина гоблинов собралась в одной комнате и сумела освободить достаточно места для адептов. Однако на этот раз слуги орков в поместье исчезли без следа. Если бы Армс не привел с собой тех 4 прекрасных служанок, Гримм и адепты, вероятно, не смогли бы найти кухарку на кухню. Когда они вернулись, Гримм посмотрел на темно-красное небо. Он спросил Алису: «Почему ты отказалась? Этот предмет помог бы тебе». Алиса остановилась у двери и молча покачала головой. «Это того не стоит. Уж точно не наших жизней хочешь сказать, что здесь будет опасно. Не то чтобы будет, а должно быть. Не стоит недооценивать этих богов только потому, что последние несколько дней были такими легкими. Если бы боги высвободили свою истинную мощь, то мы были бы не более чем муравьями». Гримм помолчал, а потом кивнул головой. Он уже чувствовал некоторую потерю контроля в этой войне. Не было никаких сомнений, что бог-зверь Аругер жестоко и безрассудно отомстит ведьмам, как только поймет их истинные намерения. Тогда даже ведьмы 4-го класса ничего не смогут сделать. Адепты 2-го класса, как и они сами, вероятно, в конечном итоге окажутся в самом низу. Лучше всего уйти как можно скорее. Гримм тут же отбросил всякую мысль наблюдать. Глава 834. 1775 год, 11 месяц, 18 день календаря бога-зверя. Шел 15-й день вторжения ведьм в плоскость Стронгвуд. Запланированная церемония кровавого ритуала наконец началась. Плотная кровавая аура уже окутала город Уатер-Уатер еще до восхода солнца. 200 тысяч орков, которых ведьмы схватили и привели в город, стали жертвами. Естественно, основное место проведения ритуала находилось в самом большом и великолепном зале Уизер-Уатер. Когда-то это был храм бога-зверя Аругера, но теперь это был ритуальный зал, где верующих забивали, как свиней. Жестокость и кровожадность мира были вечной константой. Не менее 50 тысяч верующих орков были перерезаны и брошены в глубокую яму, вырытую в зале. Из их искореженных тел сочилась кровь, собираясь на дне ямы. По мере того, как число орков увеличивалось, кровь начала подниматься, покрывая трупы. Души мертвых орков медленно отделились от своих тел и начали подниматься к небу в соответствии с плоскостными законами. Однако в тот момент, когда они соприкоснулись со стенами ямы, таинственные светящиеся руны помешали им уйти. Души, которые не могли вернуться в реку душ, стали неуправляемыми. В их некогда тусклых и безжизненных глазах зажглись яркие красные огоньки. Они дико врезались в стены, валялись у трупов или сворачивались в клубок, начиная плакать. Многие души не могли принять реальность своей смерти. Они продолжали бродить среди груды трупов, пытаясь найти свои тела и вернуться в этот мир. В яме собиралось больше душ. Это место превратилось в шумный рынок, где повсюду слышались крики и вопли. Дюжина одетых в черное ведьм с нечесанными волосами сидела на земляных помостах у ямы. Они начали исполнять странный и почти комичный танец вокруг ямы. Пока они бормотали свои молитвы, на дне ямы разрасталась сила. Вскоре из земли вынырнуло злое семя. Оно вытянуло свои ростки из лужи крови и горы трупов. С плотной аурой смерти, заклинаниями ведьм агонии, этот странный росток начал расти. На нем открылся рот, полный маленьких острых белых зубов. Растение начало поглощать кровь вокруг него. Первоначально стебель был толщиной в палец, однако он быстро набухал. Сквозь его черную оболочку можно было смутно разглядеть текущую кровь и непереваренное мясо. Раздался странный скользящий звук. На кончике маленького ростка открылось небольшое отверстие, и из него высунулась дюжина щупалец. Вскоре они стали размером с питонов. Они извивались, пронзая трупы орков, прежде чем разделиться, размножиться и вырасти внутри тел. Это было похоже на злое дерево, дико растущее из-за потребления крови и плоти. В мгновение ока змеевидные щупальца пронзили каждый труп в яме. Сожрать все трупы орков – это еще не конец. 50-метровый ствол дерева снова раскрылся, и оттуда вылетел рой странных серых комаров. Эти комары роились вокруг душ орков, как черная волна. Первоначально неосязаемая душа орка была полностью покрыта серыми комарами, заставляя его выйти кричать в ужасе. Однако раздался странный сосущий звук, и крики души постепенно стихли. Наконец, когда комары рассеялись, от души орка, которую они окружили, ничего не осталось. Эти души, возможно, потеряли большую часть своих воспоминаний, но они сохраняли свою инстинктивную дикость и страх смерти. Некоторые души начали прятаться, в то время как другие начали бороться с комарами кулаками и ногами. К сожалению, эти комары были противоположностью духовным существам. Не имело значения, как души орков сопротивлялись. Они ничего не могли сделать комарам. Комары, чьи брюшные мешки были заполнены, возвращались к дереву и скармливали ему энергию души. Это действие заставило дерево расти и еще быстрее. Вокруг дерева появился черный барьер. В пределах этой границы начали формироваться плоскостные законы Стронгвуд в виде серебряных цепей. Затем странное дерево протянуло свои змеевидные щупальца к этим цепям. Серебряные цепи издали невыносимый шипящий звук, когда соприкоснулись с щупальцами злого дерева. Поднялся черный дым начал, законы вложили более мощную силу в ответный удар по дереву. На дереве появилось несколько разрывов. Оттуда хлынула кровь, дерево завыло. У дерева не было ни рта, ни ушей, ни глаз, ни носа. Естественно, оно не могло издать ни звука. Этот вопль можно было услышать только на духовном уровне. Почти каждый адепт, орк и живое существо в городе Уизеруэтер слышали этот странный крик. Те, у кого был более стойкий дух, чувствовали себя лучше и могли сопротивляться воздействию этого ментального крика. Между тем, первые классы ниже были серьезно затронуты. Из всех их отверстий потекли фиолетовые струйки крови. Некоторые люди со слабым духом умерли. Были ранены даже несколько адептов первого класса, которых привел с собой Грим. Естественно, все без исключения инженеры и техники гоблины погибли. Нет, корень разложения не выстоит перед законами. Принесите жертву высокого класса. Ведьма смерти Хесуна внимательно следила за всем процессом. Несколько орочьих элит были отведены к краю ямы, прежде чем их туда толкнули. Они начали проклинать ведьм, когда увидели гору трупов и ужасающее дерево. В этот момент множество черных щупалец нырнуло в их ноздри, уши, глаза и рты. Орки умолкли. С плотью и душами этих орков, побежденное злое дерево снова протянуло свои щупальца к цепям закона. С нарастающей плоскостной реакцией цепи превратились из сплошного серебра в ослепительно-серые. По всей плоскости разнесся леденящий душу крик. В этот момент, будь то орк или кентавр, самец или самка, сильный или слабый, каждая форма жизни в плоскости Стронгвуд остановилась и повернулась, чтобы посмотреть вдаль. Казалось, там происходит что-то ужасное. Только более чувствительные или те, кто впервые соприкоснулся с законами, могли ощутить ярость плоскостного сознания. Кто-то глубоко разозлил плоскостное сознание. Что такое плоскостное сознание? Оно не имело твердой формы и не было существом с собственным сознанием. Вместо этого это было слияние коллективного сознания сотен миллиардов форм жизни и субстанций внутри плоскости. Прежде чем плоскость стала больше, это сознание было подобно зародышу, растущему внутри нее. У него не было полного или независимого сознания, только грубые инстинкты. Конечно, чужаки сумели причинить ему вред с помощью специальных средств, заставив его почувствовать угрозу своему существованию. Плоскость была его телом, а плоскостное сознание – грубым инстинктом, который он только что пробудил. Между тем, законы были инструментами, с помощью которых оно управляло и контролировало пространство. В следующий же миг злые ведьмы успешно превратили себя из могущественных врагов в непростительных смертельных врагов. Только те, кто лично испытал последствия такого поступка, могли понять весь ужас. Грим открыл деревянные окна в своей комнате и посмотрел на багровое небо. Впервые он почувствовал неумолимую враждебность, исходящую от плоскостного сознания. Его дыхание вдруг стало прерывистым. Глава 835. Город Уизеруэтер теперь стал самым заметным местом во всей плоскости. Дело не только в орочьих силах. Даже короли и лидеры подчиненных рас, скрытые глубоко в лесах, бросали свои внимательные взгляды в сторону города. Каждая сила в плоскости теперь понимала истинные намерения ведьм. Разъедая плоскостное происхождение, развращая плоскостные законы, уничтожая плоскостное сознание. Эти проклятые ведьмы посмели уничтожать всю плоскость Стронгвуд. Если ведьмы хотели только вторгнуться в Стронгвуд, то эта война была бы не более чем битвой за господство между ведьмами и орками. Однако ведьмы намеревались уничтожить Стронгвуд. Это огромная проблема, связанное с существованием и выживанием всех существ плоскости. Естественно, не было никакого способа, чтобы властители и короли других рас могли оставаться в укрытии. Небо над Стронгвуд заполнилось самыми разными существами. Там были орки верхом на гигантских летающих зверях, чернокожие туземцы в странных травяных одеждах со странными отметинами на телах, или даже гиганты, шагающие к Уизеру Этер подобно падающему метеориту. Эти элиты, будь то мужчины, женщины, старые, молодые, орки или другие, вышли из своих скрытых баз. Они бешено неслись к городу Уизеру Этер, используя все доступные им методы. Всего через 3 часа после того, как был посажен корень разложения, прибыла большая группа орочьих сил. Они немедленно начали атаковать. Однако ведьмы уже использовали последние 2 недели отдыха, чтобы построить простую башню адепта внутри города. С боевой башней как оборонительной крепостью, ведьмы были в состоянии отразить атаки врага, несмотря на то, что имели меньшее количество 4-х классов. Звери вуду 4-го класса и магические существа, которых вызвали ведьмы, держали орков за пределами городских ворот. Тем временем, ужасающие заклинания, выпущенные в унисон несколькими ведьмами, нанесли ужасный урон атакующим оркам. В таком сражении, где 4-е классы диктовали окончательный исход, 1-е классы считались кормом для скота. Только 2-е классы и выше едва ли могли претендовать на звание пехотинцев. Тем не менее, даже 3-й класс умрет в считанные секунды, если наткнется на 4-й класс. Пока сражение разгоралось, Гримм и его подчиненные наконец получили известие отступить. Их уведомила соблазнительная и красивая банши ненависти. Учитывая, насколько непрозрачным казалось тело банши, ее класс был выше Гримма. Однако, даже если она была 3-го класса, она только вассал и слуга ведьм. Вот почему ей приходилось кланяться Алисе и Гримму. «Леди Алиса, лорд Гримм, портал уже готов. Можете идти». Первым, кто обрадовался, услышав эту новость, был Армс. «Отлично. Торопитесь, отпустите нас, мы не должны оставаться здесь, то слишком страшно». Будучи драконом 3-го класса, Армс чувствовал больше правды и реальности, скрытых за кулисами, чем Гримм. Не обращая внимания на все остальное, одного интенсивного столкновения плоскостных законов в центре города было достаточно, чтобы испугать крошечное сердце Армса. Теперь, когда за город появилось так много орков 4-го класса, злобное намерение убийства заставляло его сердце биться быстрее. Если бы ведьмы не перекрыли все возможности пространственной телепортации вокруг Уизеру Этер, Армс, вероятно, уже сбежал бы. По сравнению с этим, понимание Гриммом плоскостных законов было значительно хуже. Это было гораздо хуже, даже по сравнению с Алисой. Вот почему, пока Алиса с бледным лицом переживала ударные волны силы законов, Гримм был похож на маленького муравья на вершине муравейника. Мир перед ним был таким странным. Все, что он чувствовал, видел и слышал, было таким невероятным. Будто его заперли в стеклянном чане, он никак не мог понять, с чем же он соприкасается. Законы. Сила законов. Какова была их истинная природа? Откуда взялась их сила? Как они могли окружить все вещи в мире плотной и упорядоченной сетью, но при этом держать существ в неведении и заставлять их беспрекословно подчиняться им?